Глава 14. «Костя», — сказал Фрост, — «хорошо, что я тебя застал, а не пора ли вам улетать?» «Улетать? Ни в коем случае. Мы будем сидеть и ждать возвращения Гвида». «Не надо ждать. Забудьте о нем. Улетайте. Что вам здесь делать?» «Скука. Песок да колючка. Возьмем, к примеру, меня. Я на следующей декаде хотел отправиться в систему «Черный парус». Ну да теперь уж видно не получится. Курт, это ты? Откуда ты взялся? Почему ты здесь? Ведь тебя же... Ты знаешь, зачем я пришел. Забрать твой фагратор. Он тебе ни к чему, звездоход. Думаешь, ни к чему? И ты тоже так думаешь. Ты же научился думать. Курт, постой, не уходи. Сейчас ты знаешь больше, чем мы с Вардановым. Открой мне, чем все это кончится. Ни черта я не знаю, Костя. Как я могу открыть то, чего еще нет? Там, где я, вообще ничего нет. Такая же пустыня и огни. Много огней. И никто ничего не знает. И самое подлое знать не желает. Одиночество и скука. Что это за туман, в котором ты стоишь? Выйди из него, ну, пожалуйста. Туман, потому что сон. Ты спишь, Костя. Я сплю. Мне нельзя спать. Как я мог заснуть, когда такое творится? Улетайте, братцы. Еще есть шанс. Потом это будет не просто улететь отсюда. Бросить Гвида в песках одного. Ты спишь, и поэтому я еще застал тебя, чтобы проститься. А сейчас я уйду. Меня зовут. Больше мы не увидимся, Костя. Но ты не забудешь меня. Ты тогда опоздал меня спасти. Ну разве я мог? Тебе бы на полчаса раньше войти в мою каюту. И возникли бы варианты. Но я был один. И пчела, и этот паршивый зомби. Никогда не опаздывай спасать, звездоход. Я ушел. Меня нет. Дальше ты один. Костя вздрогнул. Оторвал голову от пульта, заозирался. Перед глазами танцевали бесформенные цветные тени. Он поглядел на часы, прошло не более 20 минут с того момента, как они расстались с Вардановым. Чертовщина! Как я мог заснуть? Да и сон ли то был? Все равно нелепо и стыдно. Дерьмо я, а не звездоход. Правильно говорил Варданов, гнать такого из корпуса астронавтов поганой шваброй. Но, может быть, это просто такая защитная реакция моего издерганного, затурканного мозга на сплошной многочасовой стресс? Уж очень все выглядело реальным. Голос, тембр, интонации, выражение лица, извечная, слегка растерянная полуулыбка. Я еще не успел ничего этого забыть, еще полусуток не минуло, как я с ним разговаривал. А он уже замурован в холодильной камере. Но душа его, как говорят священники и некоторые медики, еще бродит в окрестностях тела и бьется о разделившую нас стену между бытием и небытием, взывая о понимании. Неужели ему удалось на короткий миг проломить эту стену? И зачем он явился оттуда? Что хотел сказать мне? Ведь это были не его слова, чужие. Курт никогда бы не убеждал нас бросить Маони одного в пустыне и дать дёру. Почему? И разве не к тому толкает меня Варданов? Наверное, я сам в этом приступе бреда вложил слова Варданова в уста Фроста. Или все же был в моем сне кто-то третий, совершенно посторонний? Костя увеличил изображение на экране, произвольно выхватывая из серого смерча одну пчелу, другую, третью, ничем не различимые между собой частички единого целого и неотступно следящий за ним безглазый взгляд. «Вы хотите диктовать мне, как поступить?» — спросил Кратов жестко. «Вы все, снаружи и внутри, умники-разумники, ксенологи, астрархи и прочее-прочее, будто я чучело какое, и мной можно крутить-вертеть, как вам заблагорассудится. Мечтаете из меня вылепить ручного зомби? Вот вам. Мне вверено благополучие экипажа, и я его обеспечу. Нравится вам это или нет?» Он поднялся, запер оставленную Вардановым дверь и снова вернулся в кресло, но уже другим. Не расслабленным, потерявшимся юнцом, а звездоходом, драйвером, хозяином корабля. «Хватит выть», — сказал он резким голосом. «Выполнено», — помедлив откликнулся Кагитер. На пустыню рухнула тишина. Кратов посидел с полминуты, привыкая к ней, испытывая подлинное блаженство и успокоение. «Хорошо», — наконец промолвил он. «Теперь так. Бортовой фагратор к бою. Запрещено кодексом исследовательских миссий. Заткнись. Цель — все, что движется». Он поразмыслил и поспешно поправился. «Кроме объектов земного происхождения, людей и машин». «Не выполнено», — сказал Кагитер. Кратов яростно зашипел, и Кагитер добавил: «Непосредственной угрозы кораблю не существует, поэтому вам следует принять на себя ответственность за нарушение кодекса и сделать об этом устное заявление». «Я, Константин Кратов, драйвер исследовательской миссии на планету Псамма, отменяю действие всех без исключения кодексов и инструкций, за что готов отвечать своей честью и имуществом. Достаточно? Выполняй». «Не выполнено». «Опять что-то мешает?» «Да», — сконфуженно подтвердил Кагитер. «Ну и катись». «Ничего уже не будет по-прежнему». Он вспоминал об этом, покидая центральный пост и идя по коридору в направлении шлюзов. У дверей каюты Варданова он задержался и даже поднял руку, чтобы постучаться, но опустил ее и даже выругал себя за колебания. Ему нельзя было медлить, потому что там, за бортом, оставался Маони, а он сам подспудно искал хоть какой-то поддержки своему решению, и, не найдя ее, вполне мог повернуть назад, ничего не изменить. Он неторопливо, без излишней суеты, влез в галахад. Никогда, кажется, не проделывал это с такой чистотой, как в этот день. Опустил забрало, набросил светофильтр, полностью отгораживая себя от внешнего мира. Включил кондиционирование внутри и полную защиту снаружи. И не будет обратной дороги. Он сдвинул шторку, за которой в стенной нише хранилось оружие. На мгновение испытал неуверенность. А вдруг Фрост и вправду забрал то, зачем приходил? Но фагратор был на месте.